Глава 54. Изабель. Разговор с полицией оказался делом непростым. По-видимому, они не спешили бить тревогу из-за ребенка, который исчез всего несколько часов назад и находился со своей любящей бабушкой. Изабель нервно рассмеялась при этих словах. Объяснять, что бабушка Мии была воровкой детей, было нелегко, поскольку доказательства Изабель не были юридически подтверждены, а даже если и были бы, Барбару еще ни в чем не обвинили. Если история Изабель была правдой, сказали они, слабо веря, что это так, то гораздо более вероятно, что это как раз тот частый случай, когда детей перепутали в роддоме. Сейчас они разговаривали с Беном и Эсси, но в то же время они сказали, что будут следить за машиной Барбары, отслеживая автомобильные аварии. В большинстве случаев, как этот, сказал приветливый и немного полноватый полицейский с усами, мы находим этих людей целых и невредимых, и оказывается, что они всего-навсего-то отправились на прогулку, а потом у них мобильный сел. Эсси и Бен ухватились за эту версию. «Да», — сказал Бен, — «конечно, именно это и произошло. Мия, вероятно, умоляла Барбару отвезти ее в зоопарк, а мы все знаем, что Барбара совершенно бессильна против Мии. Наверное, они отправились на экскурсию и загулялись. И Барб постоянно забывает зарядить телефон, правда?» «Точно», — согласилась Эсси. «Возможно, у них кончился бензин. Они скоро позвонят». Изабель понимала, почему им хотелось в это верить, но не разделяла их оптимизма. Они не видели, как омрачилось лицо Барбары, когда она заговорила с ней об Эсси, словно та внезапно пробудилась ото сна. С другой стороны, возможно, они были правы. Никто не был бы счастливее Изабель, если бы прямо сейчас Барбара вошла в эту дверь с Мией. В конце концов, Изабель приехала в Мельбурн, чтобы попытаться вернуть свою сестру, а не начинать этот кошмар снова в другой семье. Она никогда не простит себя, если с Мией что-нибудь случится. Хуже того, Эсси никогда ее не простит. «Изабель?» — в дверях появился Жюль. Она позвонила ему полчаса назад, чтобы рассказать о случившемся, и он ответил просто. «Какой адрес?» Теперь он уже был здесь. Она бросилась в его объятия. «Чем я могу помочь?» — сказал он одновременно с тем, как Эсси ахнула. Полицейский с усами протягивал свой телефон, и Эсси смотрела на него. Изабель подошла к ней. Там было видео низкого качества, и оно показывало что-то вроде заправочной станции. Барбара держала Мию за ворот ее футболки. Было что-то странное в ее лице. Пустота. Челюсти были стиснуты. Она что-то раздраженно пробормотала тому, кто держал камеру, затем схватила Мию непривычно грубо, толкнула ее в детское кресло и пристегнула резкими, уверенными движениями. «Это ваши мать и дочь?» — спросил полицейский у Эсси. После паузы Бен подтвердил, что это так. Эсси была слишком ошарашена, чтобы что-то сказать. «Где же они?» — спросила его Изабель. «Видео было снято на заправочной станции близ Олбери, по дороге в Сидней». «Олбери?» — удивился Бен. Эсси откинулась на спинку кровати. Бен потянулся к ней, но она оттолкнула его. Она оглядела комнату, и, наконец, ее взгляд остановился на Изабель. Изабель раскрыла объятия, и Эсси упала в них.